Как не будешь? — оторопело переспросил Кушнир. — Это что, попал в газету и загордился? — Не слыхал я еще от тебя таких паскудных слов. Не буду. — Не буду, и все. Дмитро встал и принялся надевать шапку. — Раньше без суперфосфата сеял? — Сеял, — загорячился Кушнир. — Черт, а не человек, упрям как вол. — То дело давнее, Степан Михайлович. Раньше я собрал бы 3-4 центнера с гектара, и никто бы мне ничего не сказал. Да и теперь кое у кого главное график, а не урожай. Где ж я тебе суперфосфата возьму? Если б у меня свой завод был, тогда хоть купайся в нем, в суперфосфате. Ничего не скажу. Ешь, пей, ничего не скажу. Понятно, на суперфосфате гречиха уродится, а ты без него вырасти. Знаешь, как солдат из топора суп варил? У того солдата, Степан Михайлович, хозяйка была подобрее вас. Ладно, ладно, поняв намек, сердцем проговорил Степан. Пускай я буду скряга, но суперфосфата не дам. Поеду в район, получу разнарядку, тогда хоть все забирай. Не даст, раз уж разозлился. Не даст, подумал Дмитро и, скрывая досаду, пошел на хитрость. А товарищ Кошевой сказал, когда я с ним в машине ехал, что вы обязательно мне поможете. Он на вас очень надеялся. Он покосился на Варивона. У того янтарные глаза так и засветились смехом, но лицо было по-прежнему серьезно. Да, Кушнир застыл в ожидании, но Дмитро молчал. Да-да, Степан Михайлович, подхватил Варивон. Секретарь райкома крепко, значит, заинтересовался гречихой. И про удобрение говорил, и вас поминал. Врешь ты, Варивон, — отрезал председатель, раскусив нехитрую игру, но не рассердился, а подобрел. Стараются ребята. С чего мне врать? Что я его, этот суперфосфат, есть буду, что ли? Врешь, врешь, по тебе вижу, что врешь. Но без с вами. Сдался, наконец, Кушнир. Приезжай, Дмитро, завтра на склад. А хватит? Хватит. Ну, может, малости не достанет, спохватился Кушнир. Там что-нибудь придумаем. Только гляди, чтобы урожай был. Опыт твой всему району передадим, а то и выше. Что-нибудь еще о нашем колхозе спрашивало новое начальство? Спрашивало. Ну что ж, только гляди, чтобы шло. Как из воды. Это, между прочим, от суперфосфата будет зависеть. Дмитро снова покосился на Варивона. Если не хватит. Да уж, если одни ошметки остались, поддакнул словечко тот. Ошметки? Нет, вы поглядите на него. Да ты такого суперфосфата и не видал. Как крупчатка, даже лучше, заверил Кушнир и, снова раскусив насмешку, рассердился. Ну, вас к бесу, всю душу вымотали. С вами поговори, последние штаны сымите. Сбегая с крыльца, Варивон обхватил рукой и шею товарища. Никогда бы не подумал, что ты так ловко можешь соврать. У меня научился, у кого ж еще? Ты разве доброму научишь? Все ему мало, ну и жадюга. Пошли к тебе, Магарыч, распевать. И за статью, и за суперфосфат. Гляди, как я тебя поддержал. А мог всю музыку одним словом испортить. О, какой у тебя друг. Похвали меня, губонька, а то до ушей разорву. Глава 32. Сафрон Варчук, вернувшись из ссылки, первые дни только отсыпался и отъедался. Изредка по вечерам выходил на улицу, но говорил осторожно, мало и очень медленно, точно взвешивая каждое слово. Его черные без блеска, глубоко запавшие глаза, присматривались ко всему внимательно и с недоверием. Он знал цену жизни, оценивал по-своему людей, разбирался в тех явных и тайных пружинах, которые ими управляют. понимал силу рубля, достатка, но то, что теперь происходило в селе, глубоко поражало его и еще более настораживало. То, что односельчане дружно и хорошо работали в колхозе, добивались высокого урожая зерна и сахарной свеклы, было понятно. Убедились, что честный коллективный труд выведет их из вековой нужды. Правда, Сафрону куда приятнее было бы, чтобы этот колхоз дочисто сгорел, сквозь землю провалился. Но плетью обуха не перешибешь. По-своему понимал Сафрон и тягу молодых науки. На легкий хлеб хотят перейти, не все же в земле да в навозе барахтаться. Наполовину понятна была и перемена внешности, особенно заметная у молодежи. Парни ходили в шерстяных костюмах, девушки в шелках. Правда, колхозники яростно ругали торговую сеть, мало товаров, но где-то добывали все необходимое. Совсем исчезли холсты. В селе никто уже больше не прял, ткацкие станы пошли на дрова. А выкрашенной бузиной домотканные десятки даже и старики забыли, словно не рядилось в нее все село каких-нибудь десяток лет назад. А Сафрон за всю жизнь не сносил и пары хромовых сапог, не купил добротного сукна, копил деньги, прикупал землю, растил хозяйство. Даже Гарпини, когда помоложе была, набирал на платье редко и неохотно. Карпо — другое дело, этот умел стащить у отца и себе кое-что справить. Ну что ж, такая, видно, мода пошла. Все друг перед другом обновками хвалятся. Подумать только. Вековечные бедняки, что бывало за мерку муки до новины, в три погибели гнулись. Теперь одевают своих детей в шелк, крепдышин, в такую чертовщину, что натощак и не выговоришь. И совсем уже непонятен ему был бескорыстный энтузиазм передовиков. Высокий урожай радовал их не только тем, что больше перепадет им на долю, но и новым достижением победы. И какой-нибудь Поликарп Сергиенко гордо заявляет: «Трудимся на благо Родины, чтобы скорее к социализму прийти». Понимает он в этом социализме или нет, а голову задрал выше телеграфного столба. Нет, тут явно какая-то хитрость, только еще не разглядел ее Сафрон своим пытливым оком. Попробовал поговорить об этом со спокойным, рассудительным Александром Педопригорой и обжегся. Как-то звонким звездным вечером они встретились у колхозного пруда. Разговорились. Осторожно прощупывал Ворчук бывшего середняка, всеми своими жилками привязанного к земле. «Приглядываюсь я к вашим людям. Много в них перемен. Лучше народ стал. Зажили люди богаче, зажиточнее. И сами будто другие. Большое дело богатство. Правду я говорю». «Как тебе сказать?» Педопригора медленно подбирал слова. «Не в богатстве я правду вижу. А в чем же?» Ворчук удивился и насторожился. В голосе собеседника не слышно было той крестьянской замкнутости, робости, о которой в прежние времена спотыкались неуклюжие думы. Речь Педопригоры и теперь была не гибкой, но стала тверже, увереннее. «Вот возьми ты нашу прежнюю жизнь. Были богачи. Ну, чтобы не занимать примера у соседей, начнем хотя бы с тебя. Не обижайся. Купался в достатке. И что же, становился ты от этого лучше? Не замечали мы. И со стороны виднее. Чем больше ты наживался, тем сволочнее держал себя. А говоришь, богатство». «То дело прошлое, я его трудом искупил», — угрюмо проговорил Сафрон. Он уже и не рад был, что завел беседу, тоже агитатор нашелся. Но искупил, нет ли, это еще кто знает. Ты сейчас, вон, таишься от людей. Что ты там выколупываешь? А ты берись за работу, чтобы не о богатстве заботиться, а к честному труду руки приложить. И я, бывало, о своем счастьишке думал, хоть о малюсеньком. Раньше для меня самое большое счастье было пара кляч. А теперь скажи я своей бабе про такое счастье, так она мне ухватом голову пробьет. Даром, что в 30-м году те же ухваты по моей спине ездили, чтоб в колхоз не записывался.